Второе предисловие к эпилогу. 21 декабря я засел за работу над романом. Внимательно перечитывал текст и, делая на листе, лежащем рядом с клавиатурой, пометки для будущего эпилога. А 22-го заболел наш кот Степан. Ну, собственно, кот был уже старый, весной ему стукнуло бы 12. И определенными хворями маялся он давно, как всякое городское животное, отравленное скверной экологией и сомнительно сбалансированным сухим кормом. Например, периодически у Степана начинал слезиться и опухать правый глаз. Помогало от этого только Дексона, дефицитный препарат, который приходилось искать по всем аптекам. А закупать его про запас не было возможности. Быстро заканчивался срок годности. На этот раз капли не помогли, хотя Степа на удивление покорно подставлял под пипетку свой страшенный заплывший глаз с красным набухшим веком. Еще через день у него разнесло всю мордочку и начала вылезать шерсть, а 24-го утром образовалась жуткая кроваво-гнойная язва. Очевидно, оно зудело, и зверек лапой расчесал ранку, но все равно такое стремительное течение процесса по-настоящему напугало нас. Мы с Белкой подхватились и рванули к знакомому врачу в ветеринарную академию. Был очень морозный день, Степана пришлось укутать в одеяло и ходить с ним, как с маленьким ребенком. Молодой профессор Елена Петровна с милой и, на удивление, подходящей фамилией Лапочкина, пока рассматривала язву, пыталась, мобилизуя весь свой опыт, не поддать виду, но я все равно отметил, как помрачнело ее лицо, и большие красивые глаза потухли. «Сходите на рентген», — резюмировала она наконец. И мы поперлись через всю огромную территорию академии к дальнему корпусу, под тоскливое завывание вьюги, пряча от колючей снежной крупы нашего запеленатого младенца. Рентгенолога пришлось подождать. У него на столе под могучей установкой, напоминавшей телевизионную камеру, целая бригада хирургов и хозяин в придачу сражались, пыхтя и матерясь, с американским бульдогом, попавшим под машину. Несчастному псу с раздробленными костями было нестерпимо больно. Он дергался, рычал, пытался укусить и скулил, абсолютно не желая принимать те позы, к которым его понуждали. В общем, обстановка была гнетущей. Степан, напротив, проявил полное безразличие ко всему, и снимок его головы сделали быстро. Усатый крепкий рентгенолог с закатанными до локтя рукавами зеленого халата, из-под которого торчали волосатые ручищи, выложил нам с прямотою военно-полевого хирурга. «Сколько лет зверю? 11? Усыпляйте. У него остеосаркома. Это и у молодых-то практически не лечится. Вот, видите, разрыхление костных тканей черепа». Белка закрыла лицо руками и едва не разрыдалась в голос. «Да я и сам чуть не плакал. С котом Степаном мы прожили целую жизнь, а для нашего Рюшика эта фраза звучала буквально, ведь он был лишь на год старше любимого кота. И ужаснее всего было думать о том, как приедем домой и сообщим трагический вердикт сыну». Елена Петровна долго вертела в руках снимок, шевелила губами, прятала глаза, бормотала что-то себе под нос и все не спешила с выводами. Наконец я не выдержал и спросил: «Это остеосаркома?» «Откуда вы знаете?» Вздрогнула доктор Лапочкина. «Рентгенолог сказал». «Он прав, тут не может быть двух мнений». «И что же теперь?» — с усилием выдавил я. Заплаканная белка даже и говорить не могла. «Я выпишу вам самый сильный антибиотик и антиаллергент к нему. Попробуйте поколоть. Он либо поможет в течение недели, либо... Она замялась. Либо не поможет. Белка почему-то сразу уверовала в чудесное исцеление. Даже плакать перестала. По дороге мы заехали в аптеку, а дома, едва раздевшись и помыв руки, принялись за уколы. Андрюшке, конечно, ничего плохого говорить не стали. Но я-то уже понял, все это мышиная возня. Какие тут могут быть уколы? Какие антибиотики? Если в течение 2 дней ни с того ни с сего у животного разрыхляются кости черепа? Я понял, и это было как озарение. В тот самый час, когда я внутренне отказался принимать на себя финальный удар мироздания, эту благородную миссию взял на себя мой кот Степан. Скажете, бред? Ничего подобного. Это истинная правда. И мне стало так стыдно, что я, конечно же, немедленно выпил. Белка не комментировала, ей было не до меня. А вечером, в канун европейского Рождества, на бульваре, разумеется, полагалось, и водочки мы там по морозцу накатили не слабо. То есть так не слабо, что я элементарно не помню, как уходил домой. Я вообще ничего дальше не помню. Хотя Белка потом рассказывала, что я исправно просыпался по утрам, завтракал с коньяком или бренди, садился к компьютеру, работал с ромом или текилой, обедал с виски или граппой, ужинал с джином или аквавитом и ходил на бульвар с водкой, исключительно с водкой. И до наступления Нового года я таки сотворил эпилог и отправил его Стиву. А Белка из любопытства распечатала этот текст и с удивлением обнаружила, что написано все весьма складно и даже без грамматических ошибок.